на 101%. В голове вашего клиента работает один очень простой психологический механизм. Если вы дали ему за его деньги ровно то, что он ожидал получить, клиент оценит вас как неплохую фирму, с которой вполне можно иметь дело. Если вы дали меньше того, что он ожидал, клиент будет зол на вас, перестанет доверять вам и три раза подумает, прежде чем иметь с вами дело впредь. Если же вы дали клиенту больше, чем он ожидал получить, он запомнит вас как отличную фирму и будет рад обратиться к вам снова. Вы можете использовать этот механизм, чтобы оставить у клиента благоприятные впечатления от сделки с вами. Чтобы добиться этого результата, обслужите клиента на 101%. Дайте ему то, что было обещано, и добавьте бесплатно что-то, чего вы не обещали и чего клиент не ожидал. Пусть ваш подарок, сделанный уже после покупки, станет для покупателя приятным сюрпризом. Не стоит ждать немедленной отдачи от этого приема, как и от большинства других приемов повышения покупательской лояльности. Но когда для клиента наступит время делать следующую покупку, он вспомнит о вас прежде, чем о конкурентах. Какой подарок сделать клиенту? Я рекомендую воспринять формулу на 101% буквально. Возьмите сумму, на которую клиент делает заказ, и потратьте примерно 1% от этой суммы, чтобы приобрести подарок для покупателя. Разумеется, затраты на этот подарок стоит заранее заложить в цену товара или услуги. Что именно дарить? Хорошо, если ваш подарок будет сопутствующим товаром для того товара, который приобрел клиент. Например, покупателю компьютера-ноутбука может прийтись ко двору набор переходников или, скажем, флеш-драйв. А человеку, купившему принтер, можно подарить пачку бумаги, лишней она точно не окажется. Если же вы затрудняетесь подобрать товар, сопутствующий купленному, можете подарить любую вещь, которая, во-первых, укладывается в отведенную вами сумму, и, во-вторых, соответствует стилю жизни вашего типичного клиента. Например, практически любая фирма, обслуживающая женщин, может дарить им цветы. Редкая женщина не обрадуется, получив в подарок красивый цветок. Конечно, прием на 101% имеет смысл лишь при покупках на существенную сумму. Если клиент заплатил 300 рублей, едва ли вам удастся подобрать подарок стоимостью 3 рубля, который бы обрадовал покупателя. Но начиная с покупок на 1000-1500 рублей, уже появляется возможность подарить клиенту какую-нибудь приятную мелочь. Как вы полагаете, уместен ли этот прием в вашем бизнесе? Если да, отчего бы вам не попробовать его? Только помните, подарок действительно должен быть неожиданным для клиента, поэтому не заявляйте о нем заранее, не упоминайте его в своей рекламе, не разрешайте продавцу говорить посетителям: «Кстати, если вы купите это, вы получите в подарок это». Пусть подарок станет сюрпризом, тогда он запомнится надолго.